Владимир Федорович Адоевский. Петербургские письма. Предисловие. Примечание. Эти письма доставлены ниже подписавшемуся человеком весьма примечательным в некоторых отношениях. Он не желает объявлять своего имени. Занимаясь продолжением нескольких лет месмерическими опытами, он достиг такой степени в всем искусстве, что может сам собою по произволу приходить в сомнамбулическое состояние. Любопытнее всего то, что он заранее может выбрать предмет, на который должно устремиться его магнетическое зрение. Таким образом, он переносится в какую угодно страну, эпоху или в положение какого-либо лица почти без всяких усилий. Его природная способность, изощренная долгим упражнением, дозволяет ему рассказывать или записывать все, что представляется его магнетической фантазии. Проснувшись, он все забывает и сам, по крайней мере, с любопытством перечитывает написанное. Вычисления астрономов, доказывающих, что в 4339 году, то есть 2500 лет после нас, комета Вьелы должна непременно встретиться с Землею, сильно поразили нашего сомнамбула. Ему захотелось проведать, в каком положении будет находиться род человеческий за год до этой страшной минуты, какие об ней будут толки, какое впечатление она произведет на людей, вообще, какие будут тогда нравы, образ жизни, какую форму получат сильнейшие чувства человека — честолюбие, любознательность, любовь. С этим намерением он погрузился в сомнамбулическое состояние, продолжавшееся довольно долго. Вышедший из него, сомнамбул увидел пред собою исписанные листы бумаги, из которых узнал, что он во время сомнамбулизма был китайцем 19-го столетия. Путешествовал по России и очень усердно переписывался со своим другом, оставшимся в Пекине. Когда сомнамбул сообщил эти письма своим приятелям, тогда ему сделаны были разные возражения. Одно казалось в них слишком обыкновенным, другое — невозможным. Он отвечал: «Не спорю. Может быть, сомнамбулическая фантазия иногда обманывает, ибо она всегда более или менее находится под влиянием настоящих наших понятий, а иногда отвлекается от истинного пути по законам, до сих пор еще необъясненным. Однако же, соображая рассказ моего китайца с разными нам теперь известными обстоятельствами, нельзя сказать, чтобы он во многом ошибался. Во-первых, люди всегда останутся людьми, как это было с начала мира. Останутся все те же страсти, все те же побуждения. С другой стороны, формы их мыслей и чувств, а в особенности их физический быт, должны значительно измениться. Вам кажется странным их понятие о нашем времени. Вы полагаете, что мы более знаем, например, о том, что случилось за 2500 лет до нас. Но заметьте, что характеристическая черта новых поколений — заниматься настоящим и забывать о прошедшем. Человечество, как сказал некто, как брошенный сверху камень, который беспрестанно ускоряет свое движение. Будущим поколениям столько будет дела в настоящем, что они гораздо более нас разнакомятся с прошедшим. Этому поможет неминуемое истребление наших письменных памятников. Действительно, известно, что в некоторых странах, например, в Америке, книги по причине одних насекомых не переживут и столетия. Но сколько других обстоятельств должны истребить нашу тряпичную бумагу в продолжении нескольких столетий? Скажите, что бы мы знали о временах Нихао, даже Дария, Псаметиха, Салона, если бы древние писали на нашей бумаге, а не на папирусе, пергаменте или, того лучше, на каменных памятниках, которые у них были в таком употреблении? Не только через 2500 лет, но едва ли через 1000 останется что-либо от наших нынешних книг. Разумеется, некоторые из них будут перепечатываться. Но когда исчезнут первые документы, тогда явятся настоящие и мнимые ошибки. Поверить будет нечем. Догадки прибавят новое число ошибок, а между тем ближайшие памятники истребятся в свою очередь. Сообразите все это, и тогда уверитесь, что через 2500 лет об нашем времени люди несравненно меньше будут иметь понятия, нежели какое мы имеем о времени за 700 лет до Рождества Христова, то есть за 2500 лет до нас. Истребление пород лошадей есть также дело очевидное, и тому существуют тысячи примеров в наше время. Не говоря уже о допотопных животных, об огромных ящерицах, которые, как доказал Кювье, некогда населяли нашу землю. Вспомним, что по свидетельству Геродота львы водились в Македонии, Малой Азии и в Сирии, а теперь редки даже за пределами Персии и Индии, в степях Аравийских и Африки. Измельчание породы собак совершилось почти на наших глазах и может быть производимо искусством, точно так же, как садовники обращают большие лиственные и хвойные деревья в небольшие горшочные растения. Нынешние успехи химии делают возможным предположение об изобретении эластического стекла, которого недостаток чувствует наша нынешняя промышленность, и которое некогда было представлено Нерону, в чем еще ни один историк не сомневался. Нынешнее медицинское употребление газов также должно некогда обратиться в ежедневное употребление, подобно перцу, ванили, спирту, кофе, табаку, которые некогда употребляли только в виде лекарства. Об аэростатах нечего и говорить. Если в наше время пред нашими глазами паровые машины достигали отчаянника, случайно прикрытого тяжестью, до нынешнего своего состояния, то как сомневаться, что, может быть, 19-е столетие еще не кончится, как аэростаты войдут во всеобщее употребление и изменят формы общественной жизни в 1000 раз более, нежели паровые машины и железные дороги. Словом, продолжал мой знакомый, в рассказе моего китайца я не нахожу ничего такого, существование чего не могло бы естественным образом быть выведено из общих законов развития сил человека в мире природы и искусства. Следственно, не должно слишком упрекать мою фантазию в преувеличении. Мы сочли нужным поместить сие строки в виде предисловия к нижеследующим письмам. Кен.В.Адоевский. От Ипполита Цунгиева, студента главной пекинской школы, Клингину, студента той же школы. Константинополь, 27 декабря 4337 года.